Глава 16. Во все тяжкие. Хроняка говорил негромко, поглядывая на водителя. Тот, как заметил Рика, и рад бы был подслушать, но совершенно не понимал интерлингву, особенно когда Хроняка переходил на старательский сленг. Суть его монолога была проста. Сдав таракана и катехумена корпоратке, он взял новый заказ. А заключался он в том, чтобы прилететь на Ла-Пас и здесь захватить катехумена. Все же прошлое было скорее бонусом к таракану. Да, как оказалось, они водятся и здесь тоже. «Это что, секта какая-то? На Хрусте теперь тут?» «Не только на Хрусте, и на Ла-Пасе. Они есть на многих планетах. Там, где имеются насекомые, вроде тех, что на Хрусте, есть и катехумены». «Ха, я же говорила, что жуки могут летать в космосе». «Об этом речи нет». «Тогда как они оказались на нескольких планетах? Как катехумены с ними связаны?» «Да, понятия не имею. И как связаны, тоже не знаю. Хотя корпоратка сказала, что катехумены вроде как и не люди даже». «Это как?» Тот тип на Хрусте выглядел вполне обычным человеком. «Внешне. Выглядел он человеком только внешне. А на деле? Вспомни, какой он был странный, как его вырубило, стоило только нам отлететь подальше». «Ха, ну, это еще ни о чем не говорит». «Слушай, я за что купил, за то и продал. Корпоратка особо в подробности не вдавалась, но объяснила все в общих чертах. Катехумены — не люди». «Чужие?» «Нет». «Так кто же тогда?» «Я почем знаю». «Ну, может, корпоратка сказала...» «Не сказала. И, думаю, не скажет. Она сама этого не знает. Собственно, она нас и наняла, чтобы выяснить, кто же это такие. Что в первый, что во второй раз. Привезем ей еще одного катехумена, они его вскроют и выяснят, что же это такое». «Как-то это неправильно. Они ведь разумные, а мы их режем, как лягушек. Они представляют опасность?» «Пока вроде нет. Но выяснить, кто они такие, что им нужно, стоит. Кто знает, а вдруг это разведчики, наблюдатели чужих? Может, они следят за нами, ждут, когда будет удобнее нанести удар. А как только такой момент настанет, стучат своим хозяевам и прилетает целый флот. А затем случается то, что мы наблюдали на Баштане. Короче, надо поймать и доставить корпоратке катехумена. Это важно для всего человечества». «Вот как ты заговорил. Хроняка начал думать обо всем человечестве? Что, корпоратка предложила крупную сумму? Сколько?» «Полляма». «Ого! Чего так много?» «Сам как думаешь. Ла-Пас — опасное местечко. Корпораты сюда соваться не хотят. Впрочем, совались уже». «И что?» «Ничего. Бесследно исчезли. Потому-то нас и наняли». «Думаешь, корпоратов местные порешили?» «Без понятия. Но наемники корпоратов — ребята не промах. И за себя постоять могут». «Значит, поймать здесь катехумена будет делом нелегким». «Поймаем. У нас, в отличие от предшественников, есть преимущество», — заявил уже Юджин. «Какое?» «Свисток». «Чего?» «Свисток. Но свисток необычный, а...» «Волшебный?» «Очень смешно. Нет, не волшебный, но издает звук, неслышимый человеку. А вот если рядом будет катехумен, его начнет корчить по полной программе. Корпораты на пленном уже проверили». «Ага, уже что-то. А зачем вы собрались в Эль-Альта?» «Корпоратка дала несколько подсказок. Именно там один из разведчиков нашел катехумена». «И что случилось?» «Да черт его знает. Стуканул начальству, что нашел катехумена и пропал со связи. Больше вообще не объявлялся». «Умер?» «Вроде корпоратка сказала, что клон так и не был активирован». «Значит, жив, но почему тогда на связь не выходит?» «Думаю, скоро мы это выясним». «Ага, хорошо, что я всем нам чипы перепрошила. В случае чего в клонах очнемся. Только одно «но». Пропавшие разведчики тоже клоны имеют, но почему-то в них не переносятся. Нужно держать ушки на макушке». «Да, вот только мы уже вляпались». «В каком смысле?» «Что это за тип?» Рика кивнул в сторону водителя. «Да, тип какой-то». «И как вы его нашли?» Да зашли в один бар, пропустили по одной, ну и спросили бармена, кто может отвезти Валяльта. И он указал на этого типа? Нет, там другой был. Сказал нам идти в отель, оттуда нас заберут. Ну и дальше встретили вас, объявился этот тип. Понятно. Да что тебе не так? То, что Эль-Альта вроде находится к западу отсюда. Но... А мы почему-то летим на север. Все закрутили головами, выглядывая в окна. Юджин полез проверять все в свой интерфейс. Хроняка же, выглянув в окно, убедившись, что Рика прав, тут же полез к водиле. «Э, приятель!» «Кундио Маскатаса?» — отозвался тот. «Бэм». Хроняка опешил. Он пытался сообразить, на каком языке говорит собеседник, но явно оказался в тупике. Потому повернулся к остальным и растерянно поинтересовался. «Что он сказал?» «А хрен его знает. А что это вообще за язык?» «Аймара, на нем тут многие говорят». «Ты его знаешь?» «Нет». «Хреново». Поник Хороняка и снова обратился к водителю. «Э, приятель, а долго нам еще лететь?» «Жанави, амуэкти!» «Что за тарабарщина?» Огорчился Хроняка, но отступать он явно не собирался. «Слушай, мы ведь летим в Эль-Альто. В Эль-Альто, да?» «Джиса!» — закивал водитель. «Ва, уже хорошо. Контакт налажен. Но нам ведь не туда надо, а вон туда. Эль-Альто там, а не там!» Он тыкал пальцами на запад, затем по направлению, как двигался гравилет. Но водила усердно делал вид, что не понимает. Он лепетал что-то на своем и все. «Вот гадина! Ладно, по-другому сделаем. Мне надо остановиться! Стоп, понял? Конец дороги! Садись!» Каждую из своих фраз он сопровождал характерным жестом, который, как надеялся, должен был донести до водила смысловой посыл. Но тут либо был слишком туп, либо усердно делал вид, что не понимает. «Ну, сволочь такая!» Начал уже всерьез раздражаться Хроняка. «Останови! Мне до ветру надо сходить! Понимаешь, нет?» «Куна?» «Ага, Матата!» «Говорю, садись, я ссать хочу!» «Пописать приспичило! Морда ты аборигенская! Сцик-цик, понимаешь?» «О-о! Но я жумару фаму апсма! Жуасах списька минутас зюакса сюнтменани!» «Чего, блин?» «Пьет!» Повторял водила, показывая охраняке растопыренную пятерню. «Что, 5 минут?» «Фища минутас, чуса!» «Ну и отлично!» Хроняка с торжественным выражением на лице повернулся к остальным. «Через 5 минут посадка!» «И чему ты радуешься?» «То остановимся, разберемся со всем». «Он нас привез куда хотел, и там нас наверняка встретят. Подозреваю, что разберемся не мы, а с нами». «Твою же, вот урод!» Хроняка бросил на водителя прямо-таки ненавидящий взгляд. «Думаешь, к дружкам своим привез?» «Похоже на то». «Ну что же, сами напросились». Хроняка подтащил к себе рюкзак, который все это время лежал на сиденье рядом с ним. Открыв замок, он извлек пистолет-пулемет довольно скромных размеров и незаметно передал его Юджину. А затем извлек из рюкзака дробовик со спиленным стволом. Рико узнал оружие практически сразу. Чих был довольно необычным, но крайне эффективным на ближней дистанции оружием. Дело в том, что дальность у этого дробовика просто никакая. Всего-то несколько десятков метров. Зато разброс такой, что если ты метров в 3 от стрелка, выжить у тебя нет никаких шансов. Даже если ты стоишь не на линии огня, а чуть в стороне. Чих выпускал такое облако дроби, разлетающееся во все стороны, что спастись от него было попросту невозможно. А уж плотность дробин была такой, что даже в хорошей броне дробинки находили слабые места, швы, пробивали их. Короче, в руках опытного бойца, в умелых руках, Чих был смертоносным оружием. Юджин и Хроняка тут же принялись проверять оружие. Марго и Рика спокойно наблюдали за ними. Снарядив дробовик, Хроняка поднял глаза на спутников и, улыбнувшись, заявил. «Извиняйте, бананов нет. Пушки только себе и бороде брал». «Мы со своими», — ответил Рика, достав свой пистолет. Марго продемонстрировала небольшой импульсник, который всегда таскала в сумочке. «Со своим у нас нельзя». Кмыкнул Борода, щелкнув затвором пистолета-пулемета, и бросил взгляд на водилу. Не привлек ли его внимание щелчком? Но нет. Тот пялился в лобовое стекло и вроде как ничего не заметил. Буквально через пару минут гравилет начал снижаться. Все завертели головами, пытаясь разглядеть, куда они прилетели. Солнце уже зашло, небо потемнело, однако благодаря свету местной луны все было прекрасно видно. Кругом была лишь одна пустыня. Выжженная земля с редкой и чахлой растительностью. Лишь впереди старая модульная заправка. Точнее, сама заправка, здание СТО и небольшой магазинчик. Выглядят здания старыми, потрёпанными. У стен даже стоят старенькие авто, наверняка попавшие сюда во время колонизации. Однако заправка работает. Лампы над колонками горят, кнопки на автоматах рядом со входом тоже. Да и в витрине магазина виден свет. «Он что, действительно на пописать остановку делает?» «Сейчас узнаем», — буркнул Юджин и повернулся к Рика. «Проверь-ка, задние двери открываются изнутри?» «Вроде да». «Что значит «вроде»?» «То и значит. Или ты хочешь, чтобы я открыл ее сейчас? Думаешь, водил не заметит?» «Ну да, логично. Ладно, будем надеяться, что открывается. Значит так, хроняка с пассажирской двери сидишь. Марго, его прикрываешь. Рика, ты со мной. Открываешь дверь, я выскакиваю, ты прикрываешь». «Ясно». «Понял». «Да может, действительно просто остановка?» «Ну, тогда нам крупно повезло». Гравилют плавно опустился чуть ли не к самой поверхности, поскользил на дне к заправке и замер прямо напротив входа в магазин. Водила тут же открыл дверь и, буквально вывалившись из гравилюта, дал дёру, да так что только пятки сверкали. Снаружи послышался топот. Человек 5 приближалось к гравилюту. Значит, всё-таки их привезли туда, куда и планировали. Ну что же. «Готов?» — спросил Юджин у Рика. Тот просто кивнул. «Как только они полезут в салон, открывай дверь, и я выскакиваю». «Окей». Боковая пассажирская дверь была не распашной, а сдвижной. И сдвигалась она к задней части гравилёта. И вот кто-то снаружи схватился за ручку, дёрнул её, разблокировав замок. И дверь быстро поползла в сторону. «Давай!» — крикнул Юджин, и Рика открыл заднюю дверь. Юджин выскочил наружу, держа пистолет-пулемёт в руках. Тут же раздались громкие угрожающие вопли. Орали сразу несколько человек, слов разобрать было нельзя. Все они орали на каком-то местном наречии, но, судя по тону, это точно были угрозы. Вроде не дергаться, руки за голову, мордой в пол, выйти из гравилета. Во всяком случае, таким тоном только это и орут. Так что не нужно было быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, что от тебя хотят. Громко бухнул чих хороняки. Следом тут же застрекотал пистолет-пулемёт Юджина. Рика выскочил из гравилёта, держа пистолет в обеих руках. Он бросил взгляд по сторонам, убедился, что никого нет, завернул налево, где Юджин палил из своей машинки. Вновь грохнул дробовик, и теперь уже вместо угрожающих криков до ушей Рика донеслись вопли и хрипы. Чих таки не подвёл, явно дал прикурить нападавшим. Когда Рика обошёл гравилёт, то увидел, что всё уже кончено. Нападавших было 5, вооружены они как попало. У кого-то штурмовая винтовка, хоть и старая, у 2 ОСЗ, 1 со щелчком, а у 5 и вовсе какой-то кургузый уродец, по виду самый настоящий самопал. Все 5 были на земле, в пыли. 4 уже не двигались, 5 же катался по земле, стонал, мычал и выл. «А вот и язык!» — начал было Юджин, но в очередной раз грохнул чих, и недобитка буквально нашинковала дробью. «Да хороняка, мать твою, ну сколько можно?» «Чего?» Из гравилёта высунулась голова старателя. Лицо его выражало крайнюю степень недоумения. «Ты нахрена его убил?» «А чего с ним делать ещё было?» «Да просить!» «А что ты хотел узнать? И так всё понятно!» «Нас сюда привезли специально. Эти ребятки хотели ограбить нас и, скорее всего, завалить». «Мы могли заставить этого урода довести нас до Эляльта. Мы могли узнать что-то о катехоменах, может, и в Эляльта нам летать не пришлось бы. Да мало ли, что бы он рассказал». «Чего он расскажет? Они ж бормочут на своём и интерлингу вообще не понимают». «Когда задницу припечёт, начинаешь быть куда более догадливым», — буркнул Рика и махнул рукой. «Ну чего уже?» Хроняка, старая ты развалина. Ну как так-то, а? Опять 25. На Кадии также облажался. Тут теперь. Скажи, ты принципиально пленных не берешь? Ой, идите вы все. Ладно, хрен с тобой. Пошли проверим магазин. Может, там есть кто-то еще, попробуем с ними поговорить. В магазине никого не оказалось. Водила, который дал дёру, едва приземлились, на глаза не попадался. Наверняка изначально залег где-то и, увидев, как все повернулось, дал дёру еще дальше. Раздосадованный Юджин вышел из магазина и двинул к гравелёту. «Ну и черт с ними! Сами доберемся. Рика, идем уже!» «Да-да, момент!» Спустя пару мгновений из магазина появился Рика. Оружие он уже убрал в кобуру, а в руках его была здоровенная бутылка холодной колы, открытая пачка чипсов, которыми он уже успел набить себе рот. «О, водичка!» Обрадовалась Марго, которая сторожила гравелёт. Она схватила баклажку, свинтила крышку и тут же припала к горлышку. «Ах, хорошо. Я бы, правда, предпочла негазированную воду ВОЗ. Ну и это неплохо в такую жару». «Ага, а кофе в постель не хочешь?» «Ладно, полетели отсюда, как-нибудь сами найдем Эль-Альта. Благо, транспорт у нас теперь появился». «Ага, сейчас хороняка придет только и летим», — сказал Марго, залезая обратно в гравелёт. «Опа, а куда его унесло?» «Сказал, что по делам пошел». «По каким таким делам?» — спросил, прожевав чипсы, Рика. «Да какие, понятно, какие. Недержание у старичка, замучился уже». Юджин забрался на водительское сиденье, принялся клацать бортовой компьютер, в частности, навигационную систему. «Чёрт, тут вообще местных карт нет, ничего не подгружено». «Да кому оно надо? Тем более планета новая и уже заброшена». «Это да, но все же хоть карты разведчиков или корпоратские должны быть. Как они тут вообще летали?» «По памяти?» «Корпораты, когда уходили, грохнули данные на сервере или демонтировать его успели. Ну а приложухи с приватников и гравелётов удаленно могли стереть». «Ага, ну понятно тогда. Правда, непонятно, как нам лететь. Куда точнее?» «На запад». «Это понятно, а точнее?» «Ну, минут 40 вроде. Там городок единственный в окрестностях. Мы не должны его пропустить». «Ладно, тогда разберемся. И где, черт возьми, носит хороняку? Сколько мы уже торчим?» «Да минут 5, может, 10». «Что там столько времени делать можно? До ветру сходить минута от силы». «Ну, пока дошел, пока настроился. Сам же говорил, что хороняк у нас совсем старый. Может, и не сразу получится, или, может, у него дела посерьезней наметились». «Фу, давайте не будем». Поморщилась Марго. Внезапно со стороны заправки грохнул выстрел, причем пальнули из чиха. Звук от него такой, будто взрывается что-то. Это и выстрелом ты не назовешь. «О, точно! У хороняки дела посерьезнее нарисовались! Рика, бегом!» Оба они выпрыгнули из гравелёта и бросились к заправке.